воздух, цветы и тепло. И вчера на морской чайкой прозвали, имя ее подошло. Чайка в сарае невольно уста. Чайка, ты как пена прибоя чиста. Чайка, черноморская чайка, белокрылая чайка. Сердито смотрели во свет и матросы, когда на рыбачьем челне она улетела в плохую погоду навстречу гигантской волне. Чайка, повторяли невольно уста. Чайка, ты как пена прибоя чиста. Чайка, черноморская чайка, белокрылая чайка, моя мечта. Я помню тот вечер в саду отдаленном, полон магнолий цветы. Один поцелуй горьковато-соленый и бронзовый цвет темноты. Чайка, повторяй невольно уста. Чайка, ты как пена прибоя чиста. Чайка, черноморская чайка, белокрылая чайка.